Глава четвертая. Я натурально опешила от слов мужа. Он так сильно меня любит, что имеет мою сестру. «Ты хоть слышишь, что несешь?» — спросила Горько, хотя на языке было множество более крепких выражений. «Я люблю тебя!» — упрямо повторил Мурат. «Вернись домой, давай все обсудим!» «Я не дура. Если вернусь, он тут же запрет меня и больше никогда не выпустит. Чем будет заниматься сам — вопрос. Возможно, так и продолжит спать с Диларой или еще с кем. Главное, что я буду заперта и у него под присмотром, чтобы не наделать глупостей». Его слова — лишь красивая мишура, под которой скрывался ошейник, который на меня наденут при первой же удобной возможности. «Я подаю на развод». Голос даже не дрогнул. Пока внутри меня сгорали дотла надежды и мечты, планы на наше совместное будущее, все, ради чего я жила. «Дурой не будь!» Слова Мурата наполнились стылым льдом. «Я не дам развод». «Значит, разведемся принудительно». Я сама поражалась своему безразличию. «Последние синяки еще не сошли. Я поеду и сниму побои. Тогда нас не посмеют не развести». «Ника!» — угрожающе зарычал муж. «Поздравляю со скорым пополнением», — добавила я и отключилась. «Какой же он урод! Я просто в шоке. Как можно так себя вести? Только что изменял, выставил меня прочь из нашей спальни, а теперь я люблю тебя?» Телефон разразился требовательной трелью. Мурат не желал заканчивать разговор. Я сбросила, затем еще и еще раз. А когда пыталась отключить звук, то случайно приняла звонок. «Ты сдохнешь!» — разорался муж едва ли не на всю улицу. «Что ты без меня? Забыла, из какой грязи я тебя вытащил? Захотела обратно к бомжам?» Я похолодела. Бомжами он, без сомнений, назвал мою семью. Родители жили в провинциальном городке, в обычной пятиэтажке, и о миллионных доходах никогда даже не мечтали. Он действительно увез меня в роскошную жизнь. Мурат — владелец небольшой, но наращивающей обороты строительной фирмы. Ему ее отец подарил — фирму, загородный особняк, крышесносный капитал и меня в качестве жены. Мои родители жили небогато, особых надежд выгодно пристроить третью дочь не питали. А отец Мурата просто воспользовался их слабостями и купил для сына миловидную, образованную, чистенькую девочку. Для репутации полезно, так он сказал мне, и так он научил говорить моего мужа. Родители меня слушать не стали. Папа стукнул кулаком по столу и дал простой выбор. Или я соглашаюсь на брак, или спокойной жизни он мне не даст. Мама не угрожала и ничего не требовала. Она просто со слезами на глазах назвала сумму, которую им за меня предложили. А у них ипотека, ремонта не было лет 20, свадьба средней дочери на носу, первый внук должен был вот-вот родиться. Эти деньги оказались нужнее меня. Наверное, именно обида и злость от осознания заставили меня тогда уехать с Нукзаром Тимуровичем. Он привез меня к Мурату, велел любить на людях и готовиться к свадьбе. Я была в ужасе, пока не познакомилась с женихом. Он оказался не таким плохим, как я думала. Внимательный, вежливый, терпеливый. Очень скоро в моем сердце родилась любовь. И он тоже полюбил, я в этом не сомневалась. У нас действительно появился шанс на счастливую жизнь. Мы сумели ужиться, поженились, провели первую брачную ночь, как влюбленные супруги. А потом оказалось, что у супруга проблемы с агрессией, о чем я узнала с первой пощечиной, и жутко ревнивый характер. Из-за ревности мне тогда и прилетело. Причем только мне. В невиновность подкатывающего ко мне охранника Олега Мурат поверил безоговорочно. После этого я старалась не давать ему ни единого повода для ревности и не доводить до бешенства. Очень быстро поняла, что нельзя делать и говорить ни при каких обстоятельствах. Чаще всего помогало, но иногда мне продолжало прилетать. Последним синякам на запястье было всего несколько дней. У Мурата был сложный день на работе. Я, как самая последняя дура, только сейчас поняла, что нужно было уходить сразу. Не терпеть боль и избиение, обвинение и унижение, а просто уходить. Бежать со всех ног. Я все надеялась, что наша любовь все преодолеет, что он изменится, станет лучше и добрее, будет заботиться обо мне. Дура, я просто дура. Телефон выпал из ослабевшей руки и разбился о тротуар. Крик Мурата тут же оборвался, тяжелая тишина опустилась на затылок и плечи. Я так и стояла с поднятой рукой, потерянно глядя на осколки телефона. Он ведь никогда меня не любил. Если бы любил, то не посмел бы бить. Он меня не любил. Он меня не... Как же так? Что было правдой? Была ли она вообще в нашей жизни? Неужели он с самого начала лишь притворялся? Я не могла этого понять и принять. Я не могла в это поверить. Дура. Какая же я дура. Почему я только сейчас, наконец, открыла глаза? Почему меня надо было настолько сильно и больно ткнуть в правду носом, чтобы я, наконец, увидела, что происходит? Унижение? У него сложный день. Избиение? Я сама виновата. Знаю уже, какой у мужа тяжелый характер. Пренебрежительное отношение? Я недостаточно сильно его люблю. Он это видит и злится. Нужно просто сильнее любить, больше любить. Любовь все излечит и все исправит. Я вязко сглотнула, выдохнула, а новый вдох сделать не сумела. Я просто дура. «Муж все не успокоится», — прозвучал недобрый голос за спиной. «Дмитрий». Я узнала его мгновенно, медленно обернулась. Но вместо нового босса увидела застывших совсем рядом коллег, которые слышали его слова и теперь в шоке переводили взгляды с него на меня.